звуки быстрее от скорости звука. Я чувствую твою руку, сука. Мы летим на Сузуки быстрее от скорости звука. Я чувствую твою руку, сука. Я умею делать бабки, не порыжа травкой, как в 16. Моя мама с батей, брат, во мною давно гордятся. Мне не надо представляться, когда я вхожу, делать вид, что я вам рад и всеми вами дрожу. Эй, биомусор, как тебе туса? Я просто прививаю таким, как ты, чувство вкуса. Эй, биомусор, как тебе туса? Я просто прививаю таким, как ты, чувство вкуса. Эй, эй, эй, эй, эй, как тебе туса? Я просто прививаю таким, как ты, чувство вкуса. Эй, эй, эй, эй, эй, как тебе туса? Я просто прививаю таким, как ты, чувство вкуса. Ненавижу мудаков, что снимают из-под тяжка в Кентукки Фрай Чикен. Журналисты со своими вопросами, нахуй идите. Не хочу быть народным артистом, я убийца закрытой тусовки. Со мной модель, актриса, лимитированные кроссовки. Первый снег мой любимый, красный цвет ламборджини такой красивый. Японские телочки ставят меня на бой своей мобилы. Я пью свежевыжатый сок, мне скоро 24. 24, 24. Мы летим на Сузуки быстрее от скорости звука. Я чувствую твою руку, сука. Мы летим на Сузуки быстрее от скорости звука. Я чувствую твою руку, сука. Эй, биомусор, как тебе туса? Я просто прививаю таким, как ты, чувство вкуса. Эй, биомусор, как тебе туса? Я просто прививаю таким, как ты, чувство вкуса. Эй, эй, эй, эй, эй, как тебе туса? Я просто прививаю таким, как ты, чувство вкуса. Эй, эй, эй, эй, эй, как тебе туса? Я просто прививаю таким, как ты, чувство вкуса.